Рецепт 7. Обед подруг в ресторане у Антонии. Тольятта с розмарином. Тольятта кон розмарино. Казалось бы, это еще одно блюдо, пришедшее из Средневековья. Но это не так. Нарезанная говядина, а слово «тольятта» переводится именно как «нарезанная», была изобретена в Пизе в 1973 году шеф-поваром Серджио Лоренци, переосмыслившим классический флорентийский стейк. Лоренци, после огромного опыта, накопленного в лучших миланских ресторанах, нашел работу в Пизе шеф-поваром в ресторане на Пьяцца деи Миракули, специализирующемся на тосканской кухне. Он перезапустил ресторан и сделал его одним из самых известных мест в Италии. Затем, в 1970 году, он открыл свой первый ресторан «Серджио», где в 1973 году впервые подал это блюдо, назвав его вырезкой из говядины. Спустя 5 лет шеф-повар получил звезду «Мишлен», что сделало его бизнес еще более известным. Уже в начале 80-х рецепт получил широкое распространение, и почти все рестораторы в этом районе подавали тольятту, хотя и со множеством вариаций как по типу нарезки, уже не только филе, так и по типу приправы. В настоящее время тольятту подают во многих ресторанах на территории страны и за ее пределами. Я предпочитаю тольятту знаменитому флорентийскому стейку за счет нежности тонких кусочков мяса, которые легче замариновать прямо на тарелке бальзамическим уксусом или лимонным соком. Здесь все просто. Очень свежая говядина хорошего качества обжаривается на гриле до коричневой корочки. Сверху, во время жарки, укладываются веточки свежего розмарина, затем готовое мясо нарезается тонкими полосками. Внутри оно остается сырым, но не с кровью, а красным. Укладываются эти полоски на подушку из рукколы, посыпаются свежемолотым черным перцем и солью. Сбрызгиваются бальзамическим уксусом, и сверху помещаются тончайшие просвечивающие лепестки пармезана. Знаменитый шеф-повар говорил, что для правильного исполнения используется филе телятины кьянина, как на флорентийский бифштекс. Мясо должно быть большим куском. Отрезанный ломтик должен быть поперечным, как у лосося, и должен подаваться на горячем подносе, украшенный бобами каннеллини в масле и перцем. Мясо поливают эмульсией из оливкового масла первого отжима, лимонной соли и несколько капель вустерского соуса.